Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению книги Наума, ветхозаветнего пророка. Хотя эта книга состоит только из трех глав, но она является весьма важной по своему содержанию. При чтении ее мы сразу же чувствуем глубокие и важные предвещания пророка, посланного Богом возвестить народу о наступающих судах Божьих. Один толкователь Библии правильно сказал, что эту книгу нельзя читать без чувства глубокого благоговения и даже страха. Начальные стихи первой главы свидетельствуют о характере Божьем и о его величии и силе. Все это повергает смиренного человека в прах и пепель. Мы должны ответить на это словами: «Он Бог, властелин над всем творением, и Он вовеки благословен». Эта книга имеет связь с другой книгой Библии, книгой пророка Ионы. Только между ними лежит большая разница. Когда Иона понял и осудил свое непослушание пред Богом и пошел возвещать большому городу Ниневии, что наступил суд Божий, если народ и правители не покаются, то тогда произошло величайшее пробуждение. Народ глубоко покаялся. Об этом мы говорили раньше. В книге же Наума совершенно иная картина. Наум предвозвещает грядущее наказание. Суды Божии неизбежны. Через 100 лет после служения Ионы столица Ассирии была в глубоком ожесточении и тьме. Милость Божия была задержана из-за неверия народа. Иона открыл Ниневии, что Бог милостив и любящий. Это истинно так. Наум открывает Ассирии, что Бог также справедлив и свят, что святость требует от него наказания грешников. К сожалению, народ забыл о великом духовном пробуждении Ниневии во время проповеди пророка Ионы. Старая жизнь самолюбия, жестокости, хитростных замыслов стала ежедневной программой жизни ассирян. Каяться они не собирались, поэтому суд Божий приближался. Милость Всевышнего перестала действовать. История книги Наума связана с предвозвещением о разрушении большого города, которое допустил Господь. Читая эту повесть, полную трагизма, мы в то же время читаем истории. Эти предсказания в точности совершились до самых малых подробностей. Многие другие армии проходили позже по этим древним дорогам, не зная, что под песками и камнями их лежит разрушенная древняя великая столица Ассирии, город Ниневия. Полезно иногда остановиться при чтении таких пророчеств и вникнуть в археологические описания раскопок наших времен, которые подробно подтверждают многие пророчества Священного Писания. Такие размышления приведут нас к смирению и благоговейному поклонению Богу, всемогущему и всесильному Богу. Эти чувства вдохновляют нас на служение Ему, укрепят нас, нашу веру во время трудностей и преследований за веру в истину Божию. Полезно помнить, что имя Наум значит утешение. Несомненно, что Южное царство, Иудея, весьма нуждалось в утешении от Бога. Ассирия угрожала многократно Иудеи. Царство Северное Израиль уже было побеждено и разрушено. По молитвам Наума и богобоязненного царя Езекии, Иудея все еще оставалась независимой, несмотря на угрозы Ассирии. О самом авторе этой книги мы знаем мало. Сказано в 1 главе 1 стихе. Пророчество о Ниневии. Книга «Видение Наума». Елка Сиянина. Трудно точно определить, где находился город Елкас. Есть некоторая связь между именем Наума и городом Капернаумом, в котором жил Господь Иисус во время своего земного служения. Капернаум означает «город Наума» или «город утешения». Однако Наум пророчествовал в Южном царстве в Иудее. Время служения Наума следует отнести к периоду после 663 года до Рождества Христова, когда совершилось падение города Ноамона, Фибеш, Ноума, 3 глава, 8 стих, и до падения Ниневии в 606 году до Рождества Христова. Могущество Ассирии уже колебалось. Ноум был живым свидетелем этих трагических событий, о которых Господь повелел ему провозвещать. Пророк пережил ужас тех времен, когда исполнились его пророчества. Но как отрадно помнить, что он был утешен Господом, зная, что он защищает уповающих на него. Посему на страницах этих пророчеств есть наставление и для нас в наши тревожные дни. Богу ведомы дела людей и всех народов. Он знает, кто принадлежит ему. Но он также прекрасно знает противников своих, восстающих против повеления его и его святой воли. Он допускает времена, подобные дням Ионы, когда этот пророк послушно пошел проповедовать покаяние великому городу Ниневии. И народ и царь приняли этот призыв и избежали великого суда Божия. Но пришли иные времена. После 100 с лишним лет раздался снова громкий голос пророка Наума. Голос к Ниневии от Бога. Но в этом случае народ и правители оказались ожесточенными и глухими к словам Господним. Наум возвестил о наступающем суде над Ниневией, и не было избавления, не было милости свыше, потому что народ воспротивился Богу живому. Воистину, это жуткая драма города и страны. Раскопки руин Ниневии должны бы пробудить и смирить людей нашего времени. Книга Наума является весьма важной божественным документом, ярко говорящим о судах народов, отступающих от Бога и враждующих с Ним. Эту книгу следует больше читать и ценить ее содержание. Пророчество Наума во имя Божие передано вполне ясно. Также весьма ясны описания действий и характера всемогущего Бога. Гнев Его проявился по отношению к Ниневии по причине греховного состояния народа и полного отсутствия его смирения и покаяния. Святость атрибута его требовала справедливого наказания враждующих людей. Один из исследователей Библии говорит так. Книга Наума открывает нам справедливый гнев Божий в такой сильной форме, как никакая другая книга Библии. В это время ассирийские полчища гордо наступали на крепости разных народов, считая себя непобедимыми. Они готовились разрушить Иудею. Вы помните случай, когда один ассирийский генерал по имени Рабсак самонадеянно угрожал царю Езекии. «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, ты будешь отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского». 4 книга Царств, 19 глава, 10 стих. Но всемогущий Господь ответил на эти угрозы и унижение имени Божия. «За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которую пришел ты». 4 книга Царств, 19 глава, 28 стих. Когда царь Езекия услышал эти пророческие слова, сердце его весьма ободрилось. Таким образом, пророк Наум воистину оказался утешителем для Израиля и Иуды. Его провозвещение свидетельствовало о полном разрушении Ассирийской империи того времени. Столица Ниневия, казавшаяся совершенно неприступной для противника, пала и была разрушена. Пророчество о ней исполнилось. Древняя история это подтверждает. Как важно помнить, что если люди попирают неверием своим милость Божию, то суды его неизбежны, они грядут. Заметить, что первая глава этой книги свидетельствует о величии и непревзойденном могуществе Божьем. Вторая в драматическом стиле описывает осаду города Ниневии. Третья глава начинается словом «горе». Этот кровавый город заслужил такое страшное разрушение. Можно назвать эти части книги и такими словами. Первая глава. Приговор для Ниневии. Суд гнева Божия. Вторая глава. Жуткое видение этого города. Третья глава. Это суд оправдан справедливостью Божией. Все пророчество и его исполнение произошло по причине беззакония Ниневии и отсутствия сокрушения сердец и покаяния пред Богом. Незримо для людей Бог совершает исполнение пророчества, посылая туда армию могущественного противника Ассирии. Фактически, падение города Ниневии совершилось в исполнении воли Божией. В конце книги мы видим пророка Наума, который получает вдохновение от Святого Духа возвысить свой голос в оправдание действия Божьих. Как мы уже упомянули, святость Божия требовала наказания Ниневии. Вспомните случай с Амореями, Бытие 15 глава 16 стих, или Содомом и Гоморрой, Бытие 19 глава. «Воп Содомский и Гоморский велик, грех их тяжел, чаша греха наполнилась, и суды грозно надвинулись. Аминь».